Глава 8. Мы взрослеем, годы идут, воспоминания обрушиваются на меня, как град ударов. В потоке людей были те, кто помогал направлять течение. Например, Джули. Не знаю, нравилось ей это или нет, понимала ли она, что делает, но она была старостой, и даже те, кто не общался с ней лично, знали, кто она такая. Тут как посмотреть. Она либо указательный столб, либо козел отпущения. Подумайте, над кем смеются. Кому не хватает уверенности? Кого унижают? Джули, между прочим, хоть и была предметом насмешек на контрольных, все равно собиралась силами и каждый день зачитывала объявления. Джеффри тоже был таким, но немного по-другому. Он был уверенным в себе и добродушным, и его никто не трогал, слабых мест у него не было. Однажды я услышала, как кто-то смеется над его вязаным жилетиком. По совпадению, это был тот день, когда в столовой меня ударила молнией дружбы. И тогда я впервые увидела, как человека заткнули одной лишь улыбкой. Какой-то мальчишка поймал его на выходе из столовой и спросил, до какого возраста мама Джеффри планирует выбирать ему одежду. Джеффри улыбнулся ему добродушнее некуда, и мальчишка так и остался стоять как вкопанный, а мы с Джеффри пошли дальше к моему шкафчику. Он мог общаться с кем угодно. С задротами, с качками, с ребятами из театралки, с панками. Разницы не было. Универсальный переводчик. Потоки людей текли вокруг него целыми днями, впитывая позитивную энергию. Мне хотелось быть как он. Поначалу я почти всегда чувствовала себя присосавшимся к нему паразитом и надеялась, что когда-нибудь это закончится. Если на уроке нас разбивали на пары, и он хотел быть со мной, мне казалось, это потому, что он знает. Другой пары у меня нет. Когда он хвалил мои рисунки, мне слышался только белый шум. А потом однажды летом между 7 и 8 классами наш телефон зазвонил, и папа поднял трубку. «Это тебя. Какой-то мальчик. Говорит, его зовут Джеффри», — сказал он. Я стояла в гараже перед мольбертом, на котором был изображен извивающийся туннель из плоти, похожий на горло, и с моей кисти капала черная краска. Я вытаращилась на папу, который с недоуменной гримасой протягивал мне трубку из дверей кухни. «Джеффри Блументаль?» — уточнила я. «Джеффри Блументаль?» — повторил папа в трубку. Послушал и сказал мне. «Говорит, да, но можешь звать его как хочешь». Ноги понесли меня вперед. Я толкнула дверь с москитной сеткой, зашла на кухню и схватила телефон. «Привет», — сказала я. «Здорово, кот». «Точно, Джеффри. Он всегда звал меня кот». «Прости, что так внезапно звоню. Я бы тебе написал, но у тебя нет телефона. Ты сама знаешь». «Занята сегодня? Мой брат Джейк собирается закатить большую вечеринку для своих друзей футбольной закалки, и я надеялся, что ты придешь, и мне не придется одному их терпеть». Он сказал это так, как всегда говорил, доброжелательно и по делу, с щепоткой смирения. Я открыла было рот, чтобы спросить, почему он не позвал... Или... Но не смогла вспомнить ни одного имени, которое можно вписать в пробелы. Попыталась вспомнить, с кем Джеффри вообще проводил время, и в голову пришла только я сама. У нас были общие друзья, но я ни разу не слышала, чтобы Джеффри общался с ними вне школы. «У нас есть какие-то планы на сегодня?» — спросила я папу, который уже присел за кухонный стол и продолжил читать свою газету. «Мама трудится над новым бонсаем для выставки, а я в ближайшем будущем собираюсь читать вот эту газету», — ответил он. «А что?» Я протянула ему трубку и спросила. «Отвезешь меня к Джеффри домой?» Ощущение, будто в голове стоит проектор, который проигрывает пленку с моей жизнью, но показывает ее мне кусками. Пока мы с Джеффри идем по коридорам к офисам администрации, я отчаянно стараюсь вспомнить что-нибудь еще. Может, если я вспомню, как мы сюда попали, пойму, как выбраться. «Если выберемся, больше никто не умрет». Коридоры недовольно вздыхают. Где-то вдалеке слышны шаги. подходят ближе, затем сходят на нет. Я поглядываю на Джеффри, который постоянно озирается, проверяет, нет ли еще кого в коридоре. Нет ли тех, кого мы потеряли? Они где-то рядом, шатуны, как Марк. По шагам их не узнать. Джеффри проводит левой рукой по лицу, ощупывает контуры. Опять задумался. Прямого ответа из него не вытянешь, когда он в таком состоянии. Но я все равно хочу в сотый раз задать ему те же вопросы. Ты знаешь, как мы сюда попали? Есть ли у тебя идеи, как выбраться? Ты помнишь, как меня зовут? Может, меня и зовут Кот, а может и нет. Но если я больше никогда не услышу, как Джейк Блументаль и его друзья говорят «Эй, кис-кис-кис, киса!», я умру счастливой.